пились и бешеным орущим клубком принялись дергаться и кататься из стороны в сторону. Кавказцы одолевали. Одного казака распяли на асфальте и всаживали в него пинки. Другой, оглушенный чем-то тяжелым, сидел на земле и мотал головой. Только один мужичонка из местных и подскочил на помощь. Маленький, юркий, подпрыгивающий, как мячик, лысой головой, он взмахивал короткими руками так удачно, что успел вызволить из кавказского плена двоих казаков, прежде чем согнулся от тяжелого пинка. Пинали и Ивана, пинал и он. Кавказец со скаленными зубами ринулся на него. Иван, отступая, споткнулся от чье-то распластанное тело, упал, успел кувырком откатиться, вскочить и локтем садануть в подвернувшийся тугой живот, пробив его до утробного всхлипа. Потом кто-то схватил его сзади за шею и сильно сдавил. Он чуть не потерял сознание. Его встряхнули и развернули. Перед Иваном громоздился милиционер и наяривал в свой свисток. Одной рукой милиционер держал Ивана, другой норовил сгробастать прыгающего рядом казака. И тут Иван рванулся, оторвался и сиганул в распахнутую дверь крытого рынка, в его густое многолюдие. Но когда он, потолкавшись в нем минут 10 и переведя дух, собрался выйти на улицу с противоположной стороны, там, в отдалении, чтобы обозревать сразу все три выхода с рынка, зырился на них в боевой стойке все тот же милиционер. После этого Иван решил перебраться на дачу и до школы не появляться в городе. Тем более, что дело о нападении на кавказцев, как и следовало ожидать, уже было заведено. Правосудие вовсю шустрило, чтобы угодить газетам. Хватит приключений. Да и привести в порядок разбитое лицо с впечатанным под левый глаз радужным синяком и разорванной губой тоже лучше всего было там, в одиночестве и в раздумьях. Что же это происходит с ним и вокруг него? Но недолго он и предавался размышлениям. Хорошо или плохо это было, что он ввязался в драку, недолго и мучился совестью. Ввязался, потому что покусывало, саднило внутри болью от бездействия и безволия, требовало хорошей встряски. Вот она и подвернулась. Что дальше, видно будет. Пойдет в школу, невольно отступит опять, и возраст, и положение недоросля. Примет полагающиеся правила, из которых он вырос, и надо будет почти год ежиться в них, пока не выйдет на полную свободу. А пока дни за днями проходили у Ивана в приятном и каком-то приподнятом, сытящем его безделье. Никто не мешал ему, не командовал и не направлял, и не было у него, казалось, даже перед собой никаких обязанностей. Соседи справа уезжали в эту пору на своем катере на Байкал, а соседи слева, за густо разросшимися кустами малины, были не слышны и не видны. Грядки без матери запущены были с весны, но в густой и сопревшей, лежавшей мочалкой траве сидела крепкая морковка. За дровянником среди хлама расползлись по сторонам и ровно горели глянцевым, золотистым светом кабачки. Под неокученной и тонкой, казавшейся дикой картофельной ботвой прятались изрядные клубни. И теплой печалью ложилось на сердце. Забросили посадки, а они сумели сами постоять за себя и взять у набросившегося на них беспрепятственно полчища сорняков и корм, и влагу, и солнце. На ягодных кустах и сквозь дубраву крапивы и осота чернела и краснела смородина. Багровел полосатый крыжовник. И все это в тихие и солнечные дни сидела смиренно и терпеливо, приготавливаясь опасть вместе с листом и уже опадая. Иван ленился готовить себе обеды и по часу-полтора пасся в ягоднике, грыз морковку, а вечерами, вполне сытый и умиротворенный, окунался в печаль уходящего лета. И расслабленно и приятно ощущал, как она, эта печаль, чуть колеблющимся, чуть волнующимся дыханием вплетается в его.